На Москве-реке. Не успели князья и оглядеться в тюрьме при палатах государевых, в ней погибли оба брата великого государя, последние удельные князья. Как тяжелая, окованная железом дверь отворилась, на пороге ее встал бледный дьяк бородатый и пропустил мимо себя могутного князя Семена Рыполовского. Увидев Патрикеевых, князь Семен кивнул своей тяжелой головой. «Так, все тут, али еще будут?» «А это уж как великому государю заблагорассудится», — отвечал князь Иван. «Садись давай поближе к печке, теплее будет». Дверь тяжело затворилась, и трое арестованных остались одни. Не говорилось, надо было привыкнуть. Князь Иван пылкий и горько сожалел, что слишком много и долго они разговаривали, когда надо было действовать. Князь Семен повесил тяжелую красивую голову свою, с болью переживал еще раз страшное прощание с любимицей своей Машей, которую едва оторвали от него. Больно было ему, что он не только не торопился отдать ее замуж, а все нарочно оттягивал кашу, так не хотелось ему с ней расставаться. Князь Василий сидел, закрыв глаза, и на сухом лице его было брезгливое выражение. Если бы он пришел домой на час какой раньше, он, может быть, и спасся бы с Милой. Но то, что он почувствовал вдруг в саду, в шалаше, около нее, этот точно жгучий укус змеи в сердце, теперь говорило ему, что никакого особого счастья с ней и не было бы. Что и это только один из миражей, за которыми бегают люди. И то, что она раньше принадлежала другому, было непереносно ему и обрекало его жадное сердце на одиночество, холодное и жестокое, даже рядом с ней. Ах, и зачем так горька жизнь? Низкая тяжелая дверь опять отворилась, и, опираясь на посох, в темницу шагнул сам великий государь, а за ним сухой, с недобрым лицом и колючими глазами, матери Грекини, великий князь Василий наследник. Он едва сдерживал свое торжество. Иван медленно обвел страшными глазами лица своих недругов, бывших друзей, и в особенности долго, как бы с радостью тайной, он не мог простить мятежелюбцу Елены, остановился он на презрительно спокойном лице князя Василия. — Ну что, добаламутились высокоумцы, — сказал Иван. Чем бы верой и правдой примить своему государю, они баб лихих к нему на двор подсылают, а потом на других вину сваливают. Заключенные князья усмехнулись. Семен Рыполовский выпрямился во весь свой величавый рост. — Брось, великий государь, глумы-то творить. Мы не на торгу, — сказал он. — И не рабята мы в колючку-то с тобой играть. Тебе понадобилось шибить несколько голов, которые повыше, сшибай. Но не клади на нас бесчестья. Умные люди все равно не поверят тебе, а на дураках да на крови ничего ты не построишь. Не кровью, а советом держится земля. А Патрикеевых да Рыполовских и тебе обесчестить не удастся. Великий князь Василий насмешливо улыбнулся своими тонкими губами. — Рано еще тебе смеяться, княже, — продолжал Семен. В игру, которую вы с отцом затеяли, долго играть нельзя. Венчали в соборе на глазах у всех Дмитрия, потом, развенчав его, другого венчают. Ежели попы холопами вашими поделились, это их дело, а другим такие бирюльки в деле государском не больно любы. Вы уж и помазанием баловать стали. — Ничего, попы отмолят, — презрительно бросил князь Василий Патрикеев. И снова сухое лицо его приняло вид надменности и опять проступило на нем свойственное ему выражение не то горечи, не то брезгливости. Иван обернулся в полоборота к двери, где в сумраке прятался перепуганный дьяк бородатый. — Ну вот что, дьяк, — сказал Иван, не торопясь. Присматривать за князьями будешь ты, и головой мне за них отвечаешь, понял? А я пока подумаю, что пожаловать им за верную службу. Он огневыми глазами своими снова обежал лица заключенных и снова дольше задержал их на сухом лице князя Василия. Тот тоже не спускал своих стальных глаз с уже увядшего лица Ивана. И так долго стояли они, пока государь первым не отвел глаз от дерзкого пленника своего. «Добро!» — тряхнул он головой. «Идем, Василий!» И, опираясь на посох, он в сопровождении сына вышел из темницы. Потянулись страшные дни. Иван умышленно мучил высокоумцев неизвестностью. Да и колебался, ему хотелось отрубить головы всем, но шаг был рискованный. Патрикеевы и Рипаловские в самом деле Патрикеевы и Рипаловские. И после долгих колебаний решил. Князя Семена казнить убиением, он считал его тайной пружиной всему, а Патрикеевых постричь в монахии. Пущай князь Василий мучится, как его сударышка-то Елена в заточении погибает. И Москва ахнула, когда услышала новый раскат грома из Кремля, а потом стала судить, рядить и с нетерпением ждать дня казни. И день этот пришел. Чуть забрезжило непогожее тяжелое осеннее утро, вся Москва высыпала на берега Москвы-реки. Ребятишки накатывали молодой лед, знатоки объясняли всем, как и что. Толпа зябла, ужахалась, но точно прикованная к снежным берегам не уходила. И вот из опушенного снегом Кремля направилось на лед мрачное шествие. Князь Семен, исхудавший, бледный, со смертной свечой в руке, высоко нес свою могутную красивую голову в поседевших кудрях и кланялся народу на обе стороны. «Простите, православные, ежели я кого из вас обидел». Москвитяне были потрясены, они князя Семена уважали, и ни в одном сердце тучей встала мысль. «Ах, негоже дело, ежели таких людей она изводить будет, язва заморская, так на чем же земля стоять будет?» Страшное шествие медлительно спускалось на гладкий, чуть припорошенный снегом лед. Дюжий кат в красной рубахе поверх дырявого полушубка по московскому обычаю ломался, бахвалился, выставлял свое молодечество. Дикие стражи окружили страшное место покоем. Князь Семен, остановившись, широко крестился на чуть видные в тумане главы кремлевских соборов. И хоромы свои, замирая сердцем, нашел. Ему помстилось, что в теремном оконце мелькнуло что-то белое, и страшная боль точно разодрала сердце наполы. В последний раз широко перекрестился он и низко поклонился опять народу по обоим берегам реки. «Ну, простите, православные!» Он тяжело опустился на колени и вытянул вперед могучую, уже голую шею. Богатое ожерелье было сорвано палачом еще в темнице, и, творя путанную молитву, затаил дух. Острый широкий топор взмыл вверх, резко опустился, и тяжелая в седых кудрях голова покатилась по припорошенному снегом льду. И словно огонь опалил сердце москвитян. «Стерва! И больше никаких!» — дрожащим голосом вымолвил какой-то старик торговый от Николы Мокрого. «Привезли ведьму на свою голову!» Все сделали вид, что не слыхали дерзкого, и, крестясь, испуганно разбредались по домам. «Батюшки родимые, кормильцы!» — назойливо ныл Митька. «Убогонькому-то Христа ради!» Его давняя мечта — благодетелю нож в бок, а лебедушку белую в леса темные — давно рухнула, и потому пьяный он всегда теперь плакал, что нет и нет вот ему в жизни талану. Он с злобной радостью узнал об опале князя Василия, снова появился в Кремле и не давал никому проходу, а чуть что не по его, злой, как черт, крыл прохожих самой неподобной лаею. Но так как, будучи нищим, он находился под особым покровительством Христа, то его не трогали. О высоком терему осиротевших палат князя Семена, от всех запершись, без кровинки в лице сидела красавица Маша. В ней сразу рушилось все. Если такое на земле может быть, так все в ней ложь. И соборы эти златоглавые, и сказки небылые про Иисуса Милосердого и про мать его, будто бы всем заступницу, ложь и попы в одежи золотой ложь, и государь будто бы милостивый, ложь все. Дьяк бородатый даже слег. «Да, конечно, прекрасна русская земля, как хорошо сказывал тверской купец Афанасий Никитин. Да, надо строить ее для благоденствия и славы, не покладая рук, но это... Неужели же в самом деле все это нужно для устроения ее?» И он прохворал до самой весны.